Диана Голицына, из Московского имперского, с ухмылкой представилась девушка. Так, ребят, как вы поняли, кроме нас самих, никто о нашей безопасности не побеспокоится, обратился я ко всем присутствующим. План таков, сейчас идем по вагонам и рассказываем, что надо сделать купола. Пусть те, кто умеют работать с гибкими, поторопятся. Скоро Олег Викторович додумается, как выбраться. Но, как находясь внутри, мы сможем понять, что стыки совпали. Регатам же хватит нескольких сантиметров брони без защиты, чтобы разорвать поезд своими когтями. Такие случаи уже были? Спросила Диана. Остальные молча слушали. Если не совпадут, то призрак скажет. А иного способа узнать не было. Придется рассекретить одного из своих. Призрак, ты издеваешься? Нет, Диан. Жить хочешь? Все хотят. Значит, скорректируешь купол, если призрак попросит. Сразу скажу, что изгнать его не выйдет, и не пытайтесь. Поняли? Надо дойти до последнего вагона. Я из предпоследнего, передам. Пообещал низкорослый парень, который выглядел лет на 14. Я бы сказал, что он попал сюда случайно, если бы его лицо не рассекал огромный шрам от когтей регата. Тогда пойдемте. Скомандовал я и пошел первым. Мельком следил, чтобы в каждом вагоне по пути к своему 13-му начался инструктаж. «Лех, ну чё там?» – спросил Костя. «Стоило мне только войти. Рельсы повреждены. Поезд не может ехать дальше. Твою ж мать, да это точно регаты подстроили. Умные твари стали. Я подождал, пока другие кадеты пройдут через наш вагон, и только потом ответил. А вот не факт, что регаты. Что, Кость, погоди, сперва защиту поставим, потом все объясню». «Какую защиту?» – удивилась Дина. «Гибкую», – ответил я и позвал свой призрачный отряд. «Сейчас все начнут ее ставить, и вы должны проследить, чтобы стыки куполов совпали». «Ясно, ясно, Леш», – почесал затылок Макар, «но как же 600 метров?» Я осмотрел друзей и стянул с руки браслет сестры. «Все же хорошо, что перепривязал призраков, иначе сейчас бы пришлось притягивать Виталику кирпич. Иди к третьему вагону, но в плацкарты не заходи. Стой в тамбуре. Итак, призраки должны проверить все до самого конца состава. Если найдете нестыковку, сообщайте об этом магам в вагоне. А как же конспирация? Воскликнул Макар. К черту конспирацию. Если хоть один стык не совпадет, регаты смогут прорезать броню. Есть, капитан. Отдал честь Макар и полетел в сторону первого вагона. А за ним и остальные призраки из браслета, но они уже предпочли скрыть свое присутствие. Виталик кивнул, показывая, что все понял и отправился следом. «Серега, тебе надо удостовериться, что помощь к нам уже едет. Ты говорил, что усилитель с этим справится», обратился я к другу. «Должен. Возможно, долго будет проходить сигнал, но дозвониться должен», кивнул парень и принялся за работу. «Я на всякий проверил свой телефон. Связи не было. В этой глуши даже магический сигнал о помощи нельзя было отправить, потому что вокруг ни единой вышки. Сдается мне, что это место неспроста выбрано для нападения. Купол я поставил быстро. В соседних вагонах тоже начали ставить, так что Саша выплыл наверх и сказал, как его расширить. В одной стороне не хватало 3 сантиметров, в другой – всех 10. Со второго раза все совпало, и я опустился на свою кровать. «Лех, о сломанных рельсах никто не знал», – сообщил Серега. «Ты отправил запрос?» «Да, дежурный маг обещал вот прямо сейчас выслать помощь, но до нас ехать 2 часа. Ну все, теперь остается только проверить купола у остальных и ждать», — ответил я. «Окон в вагоне не было из соображений безопасности, так что и регатов мы бы никак не увидели. Но у меня же были призраки. 13 привидений из браслета отправились на проверку куполов, а 4 остались со мной. Их-то я и позвал. Летите наружу и распределитесь по разным сторонам. Если заметите что-то подозрительное, сразу сообщите», — отдал я указание. «Брат, мы же не видим регатов. Ты помнишь?» — холодно спросил Саша. «Регатов не видите? А что, снег с деревьев осыпается, снег или к нам много следов приближается, увидите?» «Поняли», — кивнула Лариса Дмитриевна и исчезла в стене, а за ней и остальная троица. «Лех, думаешь, скоро на нас нападут?» — поинтересовался Костя. «А фиг их знает. Если это и правда было спланировано, то долго ждать не придется», — ответил я. «Хоть сейчас можно было общаться без всех правил этикета. За неделю я от них устал, но лишь с непривычки. Сложна жизнь князя, и не менее сложна жизнь Алмазова Алексея. Ты, кстати, обещал рассказать», — напомнил Илюха. Точно, я рассказал друзьям о случившемся у вагона Олега Викторовича и о своих предположениях, что, скорее всего, 26 человек из поезда хотят убить, и среди них могут быть не только кадеты, но кто именно, мы не можем знать наверняка, так же как не можем знать, что будет с остальными. Я же считал, что император не станет жертвовать детьми верных родов, иначе бы не было запасных участников для соревнований. После рассказа ребята начали активное обсуждение, а я уловил образ Зубастика. Поезд Ивана Федоровича следовал по другим рельсам, поскольку для имперского экспресса выделили отдельный путь вне расписания. Но, видимо, регат влетел в зону действия нашей ментальной связи. Я уже запутался, за сколько километров мы могли слышать друг друга. Когда Зубастик откликнулся на призыв, чтобы помочь убить царя регатов, там было не меньше 15 километров. Сейчас, скорее всего, еще больше. Но это не мешало ему показывать мне леса, над которыми летел. Что ж, Зубастик, придется мне прервать твой просмотр природы Российской империи. Недолго думая, я велел питомцу лететь прямиком ко мне. Зубастик неподалеку, сообщил я друзьям. О, это же здорово, обрадовалась Дина. Он не даст обычным регатам напасть на поезд. Дин, не забывай, что он один, а мы понятия не имеем, сколько движется в нашу сторону. Прошло уже полчаса с момента остановки. Стоило мне это сказать, как из стены спешно выплыла Лариса Дмитриевна, а за ней и остальные мои мертвые разведчики. Там целая стая, нервно сказала бабка. Как вы это поняли? Сразу спросил я. Они там деревья на фиг сносят. Так, ну если уже Лариса Дмитриевна перешла на вольности, значит, дело серьезное. Брат, они легко перевернут поезд, предупредил Саша. Я мысленно выругался. А что нам оставалось? Выходить из поезда и сражаться? Да у нас даже винтовок нет. Это форменное безумие. А нам все равно остается только ждать. Нужно передать всем магам, что купол придется менять, если поезд перевернется, рассуждал я вслух. Я сбегаю, вызвалась Дина. И я, ну в противоположную сторону, сказал Костя. Идите, кивнул я ребятам, и они отправились предупреждать. Только вот без призраков фиг маги поймут, как менять купол. Пойду найду Виталика, сказал я и пошел к концу состава, где недавно скрылся Лазарев. «Зачем? Я могу сходить, а ты за призраками последишь», — предложил Илья. «Сам последи за обстановкой, призраки прекрасно умеют общаться», — ответил я по пути в тамбур. «Да, внучок, ты не переживай, мы тебе все передадим», — ответила Илье Лариса Дмитриевна. Перед дверью я остановился, снял наручные часы и бросил Илье, а ручка с карандашами и так остались в рюкзаке. «Только не потеряй, там душа моего брата», — предупредил я Кутузова. «Да, иначе остальные призраки за меня отомстят», — пригрозился Саша. Илья зафиксировал часы и показал. Я кивнул и вышел в тамбур. Спешно зашел в соседний вагон. Здесь царила суета. В воздухе витал запах страха. «А купол точно выдержит?» — спросила коротко стриженная девушка у соседки за столом. Пробегающий парень же сказал: «Выдержит, если вместе с ним не перевернут поезд. Тогда придется расширять не к земле, а огибать снизу». «Сейчас этого не сделать из-за рельсов», — ответила ей подруга. «А ты сможешь, не видя, куда, не смогу», — честно призналась девушка. У выхода в соседний вагон я обернулся и громко сказал: «Если поезд перевернут, призрак поможет с новым куполом. Ты же Алмазов, нам сказали, это твой план», — встала девушка, которая отвечала за купол в этом вагоне. «Да, и я тороплюсь, просто хотела отблагодарить, мы не глупые. Понимаем, что это нападение не просто так». Я кивнул девушке и пошел дальше. В следующих вагонах также быстро предупредил о призраке, пока шел. Только вот, скорее всего, призраки будут не те, что помогали с куполом в первый раз. Да пофиг. Главное, защитить поезд. Тайна призраков не стоит 250 жизней, и это только кадетов, не говоря уже о сотрудниках поезда. О, вот с одним из них мне и придется сейчас столкнуться. Высокий мужчина в форме видящего вышел в тамбур и сказал мне: «Вернитесь в свой вагон, нечего разводить панику». «Пропустите», — спокойно попросил я, потому что мужчина преградил дверь. «Нет, возвращайтесь. То, что вы тут всем поездом устроили, просто немыслимо». Видящий был явно взбешен. «А вы предпочтете сдохнуть? Сюда стая регатов бежит. Помощь уже в пути». Поезд вдруг пошатнулся. «Черт, больше медлить нельзя». Я оттолкнул мужчину в сторону и побежал дальше. По пути всем говорил, что призрак поможет. И это помогало кадетам слегка успокоиться. Не всем, некоторых самоуверенных идиотов ничто не спасет от смерти. Виталика встретил через три вагона в тамбуре, он бежал мне навстречу. «Давай браслет», я протянул руку, и Виталик спешно вложил в нее браслет из нитей. Сестра хорошо заплела его, и ушло драгоценных три минуты, пока удалось расплести. «Держи», я протянул половину нити Виталику, «разложи через каждые 500 метров». «Пофиг, где?» «Да, потом найдем. Сейчас надо поторопиться. Нам снова с куполами помогать», уточнил Макар из пустоты. «Да, как поезд перевернется, обогнуть его снизу гибкими куполами – первостепенная задача. Защиту нужно будет продлить и сделать это очень быстро». «Понял», бросил Виталик и убежал обратно. А я со всех ног понесся обратно. Быстро вернулся в наш варен и помчался дальше, раскидывая нитки с призраками в тамбурах. Там были в стенах рычаги сцепления, за которые и прятал. Все же хорошо, что попросил Люси не использовать яркие цвета в браслете. «Лех, а чего ты сам не сделаешь этот купол?» — уточнил Макар, пока мы пробегали в очередном тамбуре. «Да потому что для этого надо всех собрать и показать заклинание тем, кто не знает. Гораздо дольше, нежели стыковать». «Понял. Раз так, то ты хитро придумал. Я бы никогда не додумался, что купола можно объединить. Где бы я ни пробегал, все вагоны потряхивало в разные стороны, а общая паника возрастала. Я про себя повторял лишь, что нужно спешить. В моем вагоне только я отвечаю за купол». Спрятав последнюю нить около второго вагона, я поспешил обратно. Но внезапно дверь за мной открылась, и из второго вагона вышел Олег Викторович Алмазов. «А ну, останови все, что сейчас происходит», — гневно бросил он мне, а ладони мужчины горели белым светом. Он был готов атаковать чистой маной. «Да, у меня определенно талант выбешивать людей, особенно тех, кто спит и видит, как бы меня убить. Вы так хотите сдохнуть? Сейчас поезд перевернут, то и вам не жить, если я не уйду отсюда». «Ох, ты ошибаешься. Сейчас этот чертов перевернешься, и первым сдохнешь ты сам. Это мы еще посмотрим», — усмехнулся я и громко сказал: «В атаку». За спиной Олега Викторовича проявился призрак, самый грозный из отряда моего брата. В его руке материализовалось лезвие топора. «Какого ты улыбаешься, Алмазов?» — продолжал беситься сопровождающий. Я кивнул ему за спину. «Нет, тебе не удастся меня отвлечь», — процедил он, на что я лишь пожал плечами, и лезвие боевого топора вонзилось в спину Олега Викторовича. Он закричал от боли и упал. «Не добивай», — попросил я призрака, и он достал свой топор. Суровый мужчина кивнул мне и растворился в воздухе. «Пожалуй, это будет хорошей местью за попытку убить меня во время отборочных», — сказал я, нависнув над раненым. «И за то, что вы организовали сейчас». Топор вошел глубоко, и ему оставались жить считанные секунды. «Воронцов, тебе все равно не жить. Ты не понимаешь, кому перешел дорогу. Он уничтожит весь твой род», — захлебываясь кровью, Олег Владимирович произнес свои последние слова. Я не стал отвечать на угрозу умирающего. Он свое уже получил. Изначально не хотел убивать его в поезде, но на войне все средства хороши. Вагоны снова тряхнуло. Олег Владимирович издал последний вздох, и я поспешил убраться. Тряска всего поезда усиливалась, как и паника внутри вагонов. Пока я бежал, меня шатало из стороны в сторону. По ходу, регаты всей стаи навалились, и жаль, что маги не придумали плетения, способного прибить гибкий купол к земле. «Лех, ну наконец-то!» — встретил меня Виталик. «А почему на тебе брызги крови?» «Олег Владимирович решил не дожидаться вторжения регатов и убить меня лично», — ответил я. «И ты его того?» — сглотнув, уточнил Лазарев. «Да, тут выбора не было. Либо я, либо он». «И чего он так ополчился?» — спросил Костя. «Ребят, фиговое вы время для беседы выбрали. Где призраки?» «Снаружи», — ответил Илья. Я громко позвал своих шпионов и брата. «Шатают поезд, твари окаянные», — яростно сообщила Лариса Дмитриевна. «Если бы не купол, уже бы свалили», — добавил брат. «Сколько у нас времени?» — уточнил я. «Хотя бы примерно. Такими темпами еще минут 10», — холодно ответил Саша. Я мысленно выругался. И словно перспективы перевернуться было мало, Лариса Дмитриевна решила масла в огонь подлить. «Там один монстр странный. Вы его увидели?» Я не скрывал удивления, а иначе как она поняла, что монстр странный? «Не совсем. Точнее, он на нем какая-то круглая золотая пластина висит. Ее видно, а монстра не видать. Значит, ими управляют», — озвучил я выводы. «Они ни перед чем не остановятся, пока не доберутся до нас, и группы спасения не хватит. Глава 14. Это что, такая же пластина, которую мы нашли под Смоленском? Удивился Серега. Касательно золотых пластин я недавно получил отчет от Михаила Ланцова. Информации там было очень много, половина из которой казалась слишком невероятной. Но главное я уловил и поспешил объяснить ребятам. Ага, она одевается на вожака. Так можно отдавать команды регату, которому подчиняется вся стая, ответил я другу. Надо уничтожить пластину, осенило Илюху. В этот момент поезд тряхнуло, и Кутузова отбросила к стене. Остальным кое-как удалось удержаться. Мечом я ее не разрежу, предупредил Саша. Это очевидно. Призрак не сможет убить регата, только отвлечь внимание. Пробовали. В голове вертелось множество идей. Мозг уже на автомате отсеивал ненужные в поисках лучшего решения. Допустим, мы сможем продлить гибкие купола и состыковать их после переворота. Но и это не гарантирует полную безопасность, если регаты продолжат нас ворочить. Группа дежурных видящих из соседнего города уже в пути, и скоро здесь начнется ожесточенная битва. А учитывая количество напавших на нас монстров, раз они могут сразу весь поезд, я совсем не уверен, что маги выйдут победителями. Серега, свяжись еще раз с дежурными. Предупреди их, что регатов здесь не меньше сотни. Велел я другу, который схватился за свой ноутбук, чтобы он не пострадал. Сейчас с телефона отправлю. Должен успеть, ответил друг и плюхнулся на свою полку. Однако, выполнив мое поручение, Серега достал из своего чемодана складный походный нож и разрезал подушку, чтобы запихнуть туда свой ноутбук. Решил обезопасить самое ценное, усмехнулся Костя. Ага, я бы на твоем месте уже Дину подушками обматывал. Как раз у Виталика был скотч, мы не будем никого обматывать. Из-за купола регаты смогут разве что сдвинуть поезд на бок, но не прокатить его. А рельсы не на насыпи, чтобы мы упали, объяснил я. Илюха протянул мне обратно часы. Я с благодарностью кивнул и закрепил их на руке. С каждой минутой поезд шатало все сильнее, но мы были готовы. И в момент, когда вагон завалился на бок, перепрыгнули на стену, ставшую полом. Сразу со стороны днища поезда раздался скрежет когтей по металлу. Невидимой нитью, что соединяло меня с собственным заклинанием гибкого купола, я потянулся к нему и начал вытягивать. «Еще 5 сантиметров до стыка», сообщила Лариса Дмитриевна. Благодаря ее указаниям я справился минут за 5, и скрежет затих. Но даже толстая броня не могла заглушить злобного рычания монстров с той стороны. Теперь главное, чтобы справились и остальные. Тихо стало. «Не нравится мне это», подметил Виталик. «Мне тоже», дрожащим голосом ответила Дина. «Значит, регаты нашли брешь», осознал я. «Думаешь, все же предупреждены», воскликнул Виталик. «Да». «Предупреждены, призраки поставлены, но здесь 37 вагонов, а от ошибки не застрахован ни один маг. Если бы этот чертов машинист открыл дверь, мы бы могли сделать общее объявление. Но нет, забаррикадировался, зараза. Это уже не важно», — ответил я Виталику и обратился к Ларисе Дмитриевне. «Посмотрите, у какого вагона скопление». Призрак старушки быстро скрылся в стене, ставшей потолком. «Они у 20-го вагона. Там никак купол не расширит. На остальных поставили», — отчиталась старушка. «Помогу им», — спешно сообщил я и вышел в тамбур. Но Костя и Илья решили ринуться за мной. Мы быстро добежали до 20-го вагона. Кадеты вышли оттуда, а дверь попытались забаррикадировать с помощью обычного светового купола. Так, ребята разделили поезд на 2 половины. Высокий парень держал на руках девушку. По виду, свою сестру. С головы ее на пол капала кровь. «Окажи ей первую помощь, чего ждешь?» Велел я парню. Вот не мог сам додуматься. «Аптечка за куполом», ответил он мне. «Так возьми в соседнем вагоне». Парень открыл рот и понес девушку в 19-й вагон. Все-таки не все умеют здраво рассуждать в стрессовых ситуациях. Кристина ударилась, а больше никто из нас не может продлить купол. Виноватым тоном сказала мне миниатюрная девушка. «Это я уже понял. Снимайте эту светящуюся стену, я сам продлю купол». Она кивнула и взмахнула руками, заставляя стену света, перекрывающую дверь, исчезнуть. Я ввалился в тамбур. Сотни когтей впились в стену, что раньше была полом. Они разрезали ее, точно ножницы бумагу. Еще бы пара секунд и монстры ворвутся. А стена света, не такая сильная защита, чтобы остановить эту толпу. Потерявшая сознание была сильным магом, поэтому ее купол остался, но питающая нить оборвалась. Ее-то я и смог подхватить, чтобы перехватить управление заклинанием. «Лех, давай скорее!» — раздался голос Макара, которого я оставил в этих вагонах. «Иди смотри, куда двигать!» — бросил я ему. Быстро напитывая заклинание энергией, я расширил гибкий купол к днищу поезда. Монстрам пришлось убирать свои когти, чтобы не лишиться лап. Но несколько пальцев с острыми когтями все же упали на пол. Гибкий купол прошелся по ним, точно лезвие. Регаты уже оторвали все колеса, так что их не пришлось огибать. И снова за стеной раздалось злобное рычание. Вот не зря Петр Александрович учил меня в первую очередь защите. Иногда она гораздо лучше любого нападения. «Все, состыковался», — сообщил Макар, показавшись с потолка. «Монстры походу снова распределяются в поисках лазейки. Следи, чтобы они ее не нашли», — велел я и вытер рукавом выступивший на лбу пот. «Ага, слушай, а почему нельзя каждый раз выставлять купола, когда регаты на поезд нападают? Потому что это сложное заклинание, оно даже меня изматывает, а обычно в поездах путешествуют обычные люди». «Точно, чет не подумал», — хмыкнул призрак и скрылся в потолке. Прошло несколько минут, и в голове снова всплыл образ от моего питомца. Он показал мне упавший на бок поезд и окруживших его регатов. Зубастик парил прямо над нами. Мое лицо невольно растянулось в улыбке. Теперь на моей стороне был козырь, и я не стал медлить с его использованием. Я отдал регату команду опускаться ниже, к своим сородичам. Благо, что стая была из обычных мутантов, не было среди них ни тех, кто обладал магией, ни летающих. Затем отдал команду атаковать. А питомец хотел меня порадовать и стал транслировать происходящее. Словно у меня в голове включилась прямая трансляция. Я увидел, как мощный столб пламени опустился на поезд. С хвоста состава и пошел к первому вагону. Регаты ринулись прочь. Все же у этих тварей был хоть какой инстинкт самосохранения. В вагоне стало жарче. Но благодаря куполам, магия питомца была не способна воздействовать на броню, и жар быстро стих. Зубастик продолжал преследовать своих же сородичей, а магии у него было хоть отбавляй. Мы об этом еще в Москве позаботились. Обычному монстру хватало минуты под воздействием пламени моего питомца, чтобы навсегда исчезнуть вспышкой света. Монстры бросились в рассыпную. Они не могли ничего противопоставить летающему противнику, но этим лишь раззадорили Зубастика, и я всем нутром ощутил его охотничий азарт. Мне безумно захотелось выйти и присоединиться, но пока я не мог. Убрал бы купол и открыл дверь, и тогда точно остатки твари ринулись бы к нам. Сражение продолжалось не меньше получаса, пока не остался один, самый проворный монстр. На его груди висела та самая злосчастная пластина управления. К этому времени я вернулся к ребятам в 13-й вагон. Остался всего один. «Теперь можно выходить», — сообщил я. «Хочешь помочь Зубастику?» — уточнила Дина. «Да, иначе он спалит весь лес в округе. Еще бы у дежурного мага винтовку одолжить. Видели их? В 11-м вагоне точно один сидел», — ответил Виталик. «Хорошо. Дина, Виталик, я вас попрошу собрать нитки. Свои я запихнул за рычаги открытия дверей. Сделаем. Лучше так, чем к монстрам выходить», — вздрогнула Дина. «Охота на монстров — дело сугубо добровольное. Вообще, я думал, вы эти один. А фиг там, я с тобой», — вызвался Кутузов. «Пойду себе тоже винтовку надыбаю. И я, надеюсь, оружие не придется силой отнимать у дежурных», — усмехнулся Костя. И они с Ильей отправились на поиски к голове состава. Я же отправился в 11-й вагон. Там встретил Диану Голицыну, которая стояла напротив мужчины в форме видящего и что-то упорно ему доказывала. «Да от вас никакого проку. Может, и ты заговорщик?» — спросила она и строго посмотрела в глаза мужчины. Он слегка отвел голову и сглотнул. «Да, эта девушка явно не божий одуванчик, раз своим напором способна смутить даже опытных магов. Уважаемая, я не понимаю вашей претензии», — он старался отвечать спокойно. «Какого вы тут сидите и ничего не делаете? Мы не можем выйти из поезда, как и вы». Походу Диане просто хотелось до кого-нибудь докопаться. «Диан, отстань от мага», — сказал я ей, подойдя со спины. «Ой», — она обернулась ко мне. «В смысле отстать?» «В прямом, Диан», — строго добавил я и обратился к магу. «А вы, уважаемый, одолжите мне свою винтовку. Через пару минут купол спадет, и я хочу выйти наружу. Осталось убить всего одного регата. Леш, так пусть этот маг идет его убивать. Это его работа, а не твоя. Диан, а давай ты не будешь лезть не в свое дело. Если я хочу убить этого регата, значит, это мне зачем-то надо. Помощь пришла? Странно, не было никаких сообщений, Дежурный достал телефон и нахмурился. Связи нет, но звуки выстрелов мы бы отсюда услышали. Не услышали. Князь Воронцов любезно предоставил нам своего регата. Удалось отправить сообщение через наш усилитель сигнала, пояснил я. Ты знаком с Воронцовым? Диана выпучила глаза. Не я, а мой друг. Впрочем, это не важно. Я за винтовкой пришел. Держите, дежурный протянул мне оружие. А почему, когда я просила, ты мне ее не отдал? Диана продолжила словесно атаковать мага. Простите, княжна, но вы взбалмошная девчонка, а благодаря Алексею мы сегодня остались живы. Поэтому я рад буду ему помочь, кивнул мне видящий. Я с тобой. Диана снова переключилась на меня. Нет, не хватало тебя еще и на улице слушать. Добродушно усмехнулся я и вышел из тамбура, оставив княжну в недоумении. Если хочешь помочь, то передай до головы состава, чтобы снимали купола. Видимо, она, как и Лиза Шолохова, привыкла, что ей всегда подчиняются. Отсюда и такое самомнение. И она не привыкла, что ей возражают так открыто, как это делал я. И это она не успела начать мне надоедать, иначе бы быстро поставил на место. Однако, уходя, я заметил, что Диана отправилась к концу состава выполнять мое поручение. Спорю, что она пока сама не понимает, почему согласилась. Я вернулся в 13-й вагон с винтовкой. По пути заряжал магазин своей маной. Серег, сделай доброе дело, сообщи всем магам, что можно снимать купола, обратился я к другу перед выходом в тамбур. Блин, а чего ты сразу остальным не сказал? Потому что раньше их снимать было не надо. Серега неохотно оторвался от ноутбука, и мы вместе вышли в тамбур. Но стоило ему открыть дверь в 14-й вагон, как оттуда вышли Костя и Илья, тоже с винтовками. О, быстро вы надыбали. Драться не пришлось? Спросил у ребят Серега. Нет, сами отдали, ответил Костя. Мы умеем быть убедительными, усмехнулся Илья. А я решил не уточнять, чем они угрожали дежурным магам. Главное, что это сработало. Купола падали один за другим, и уже через минуту я потянул за тугой рычаг, и дверь поезда отъехала влево. Правда, теперь она находилась над нашими головами. Как забираться будем? Спросил Илюха. Руками, усмехнулся Костя. Его рост позволял зацепиться руками за бока открывшегося прохода и подтянуться. Мы же с Илюхой были не настолько высокие. Поэтому Костя подал руку, сперва мне, помогая зацепиться, потом Илюхе. Фига у тебя силища, подметил Кутузов. А то, зря, что ли, постоянно в спортзале пропадаю. Спрыгнули мы с вагона уже без всяких проблем. От зимы вокруг поезда не осталось ни следа. Сплошь выжженная земля и грязь от растаявшего снега. Черт, белые кроссы изморал, пожаловался Илюха. А нафиг ты белые одел, ответил ему Костя. Ну, я их всегда ношу. Мне же на чистоту обуви было плевать. Зубастик загнал последнего регата в лес и сейчас передавал мне образ с высоты птичьего полета. Загнал он его больше, чем на километр вглубь и продолжал следить. Но по лесному массиву зря не палил. Не хватало тут еще массивного лесного пожара среди зимы. Мне нужно было, чтобы Зубастик заставил вожака стаи вернуться, и с помощью образа я показал ему, как это сделать. А питомец продолжил свою трансляцию в моей голове. Он вырвался вперед и резко развернулся. Спикировал вниз и выпустил пламя прямо на пути вожака. Он попытался ринуться в сторону, но Зубастик перекрыл пламенем все направления. Пламя окружило регата полукругом, и впереди ждал мой питомец. У вожака не осталось выбора, как ринуться обратно. Он пытался свернуть хоть куда-нибудь, но Зубастик периодически палил, правя траекторию бегущего. Он направлял вожака прямо на меня, а я ждал, вскинув винтовку, и смотрел в прицел. Это не моя чудо-винтовка нового образца, но тоже сойдет, если разрядить в вожака весь магазин. Но от пуль, в отличие от магического пламени, управляющая пластина не должна пострадать. И вот из леса показался вожак. Он резко ускорился, завидев меня. Словно был запрограммирован на убийство определенного человека как боевой робот. Вожак бежал по прямой, и я нажал на спусковой крючок. Пуля угодила в панцирь, но лишь поцарапала его. Черт, а эта винтовка куда хуже, чем я думал. Костя и Илья прикрывали меня со спины, но с таким же результатом. Пули не могли пробить панциря. Расстояние между нами стремительно сокращалось, как и патроны в моем магазине. Нет, выстрелами его не убить. Слишком неуязвимая тварь мне попалась. По моей команде Зубастик выплеснул пламя на спину монстра. Цель была – расплавить золотую цепь, на которой удерживалась управляющая пластина. Зубастик палил сверху, а я продолжал стрелять. Питомец выпускал небольшую струю пламени, чтобы не задеть саму пластину. Осталось всего два патрона, а тварь не останавливалась. Между нами осталось 100 метров, и наконец цепочка поджарилась, и пластина рухнула на землю, и я сразу отдал зубастику приказ палить в полную силу. Ему хватило всего одного огненного залпа. Вражеский монстр заревел от боли, и внутри синего пламени пронеслась вспышка яркого света. Зубастик на миг в воздухе и опустился к земле. «Молодец, дружище!» — похвалил я питомца, передавая ему свои эмоции. Питомец оскалился в попытке изобразить улыбку. Он чувствовал мою благодарность, и ему это нравилось не меньше, чем награда вкусняшками после дрессировки. «Ничего себе, как он вырос!» — подметил Костя. «Ну, так представь, сколько килограмм мяса и корма он ежедневно уминает!» — слегка усмехнулся я. «Так, он скоро вообще в гиганта превратится. Ты не представляешь, насколько скоро!» — тихо ответил я. «А мой регат так сможет? Я же еще в очереди стою, без понятия. Пойдемте, найдем, куда пластина упала». Золотая пластина упала в грязь, но мы легко ее обнаружили. Я поднял ее и отнес к снегу, чтобы очистить. «Уцелела?» — улыбнулся я и провел пальцами по рунам. «А удалось выяснить, как ей пользоваться?» — поинтересовался Илья. «Пока ни черта не понятно, вот честно. Кроме того, что пластина должна висеть на регате, то есть если ее повесить на зубастика, тот, кто посылает сигнал, сможет перехватить управление, без понятия, и надеюсь, мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос». Я поднялся, держа тяжеленную пластину в руках, обернулся к поезду и на мгновение застыл. Все кадеты выбирались наружу и осматривались, а вдалеке раздался звук колес. «Вот и помощь на подходе. Хах, как вовремя». Голицына Диана вышла вперед, словно предводитель всей огромной группы кадетов, и ребята направились ко мне. Девушка остановилась в 5 шагах от меня и уставилась на зубастика. «Вот это монстр!» — восхищенно протянула она. «Это наш спаситель!» — кивнул я на зубастика. Ему нравилось подобное внимание. От людей регат получал гораздо больше отдачи, чем от любых своих сородичей. Все же по факту он первый прирученный, хотя все и считают, что регат Воронцова второй. Но легенде недолго жить осталось. Медальон на груди нагрелся. Он едва справлялся с нагрузкой, не позволяя кадетам узнать меня, настоящего. «Лёш, это ты наш спаситель?» Впервые за все время нашего недолгого знакомства девушка улыбнулась. «Да, не представляю, как ты до всего этого додумался, но это мощно», — согласился парень со шрамом на лице, а за ним и большинство остальных кадетов. Лишь небольшая группа с надменными лицами осталась стоять у вагона. На минуту я почувствовал себя настоящим героем, и это было чертовски приятно. Да, ради этого стоило прожить вторую жизнь. Кадеты окружили зубастика, а он услужливо погасил свое пламя, но не каждому давал до себя дотронуться. Хитрый монстр отдавал предпочтение красивым девушкам. Внезапно из толпы вышел незнакомый парень и спросил: «Лех, а ты же приручил первого регата? Значит, ты помог Воронцову с этим монстром?» «Этого я сказать не могу. Все, что связано с моим монстром, которого пришлось оставить на каникулы в училище, уже не только моя тайна», — уклончиво ответил я. Но в этой фразе был явный намек, что мы с Воронцовым связаны. «Понял. Меня, кстати, зовут Роман, из рода Меньшиковых. Эта фамилия была мне хорошо знакома». Я всмотрелся в лицо парня и увидел явное сходство. Это был брат покойной Насти, или же близкий родственник. «Рад знакомству», — ответил я, и мы пожали друг другу руки. «Слушай, Лех, конечно, нагло спрашивать сразу после знакомства, но есть ли способ тоже получить разумного регата? Понимаю, что прямо ты не ответишь. Просто скажи да или нет». «Да, и мы обсудим это позже», — кивнул я, а про себя добавил: «Если станем союзниками». Амулет на груди нагрелся сильнее. «Да такими темпами он мне ожог на груди оставит». Из леса начали выезжать внедорожники дежурных магов из соседнего города, и вскоре поезд окружили не меньше 40 машин. «Почему кадеты на улице?» — раздался крик мужчины, который первым вышел из бронированного автомобиля. «Где ваш сопровождающий?» Я присмотрелся. «Очередной полковник. Видимо, он и руководит операцией по спасению. Отойдите от регата, он может быть опасен», — громко велел мужчина и пошел в нашу сторону. Но его никто не слушал. Девушки как облепили зубастика со всех сторон, так и не желали отходить. «Кто-нибудь расскажет, что здесь произошло?» — он обратился ко всем. Но первой решила ответить Голицына. «Алексей Алмазов спас нас от стаи регатов. Он придумал, как с помощью гибких куполов не дать регатам пробить броню, а потом с помощью своих связей вызвал на подмогу регата князя Воронцова. Полковник вытаращил на меня глаза и уже спокойно спросил: «Вы тот самый Алмазов? Не знаю, тот или нет», — добродушно ответил я и пожал плечами. «А о каком Алмазове идет речь? О том, кто убил первого царя регатов, кто первый приручил монстра. Парень из Смоленского училища. Да, это я. Да вас уже легенды среди видящих ходит». Полковник широко улыбнулся и протянул мне руку. Я ответил крепким рукопожатием. «Где ваш сопровождающий? Да и почему не видно охрану поезда? Они не пострадали?» Полковник перешел к насущным вопросам. «Они в поезде. Не все решились выйти наружу». «Понял. Ремонтная бригада уже в пути, и через пару часов сюда прибудет новый поезд, чтобы всех забрать. Конечно, не такой комфортабельный, но в машины все не поместятся. Придется подождать, и наш отряд обеспечит для всех должную охрану на это время. Спасибо. Рад, что решение уже нашлось. Алексей, сейчас я раздам указания, а потом хотел бы попросить вас о разговоре наедине. Понимаете, мы тесно общаемся с Иваном Васильевичем». Полковник намекнул, что знает гораздо больше, чем может говорить. «Конечно, как закончите, легко найдете меня рядом с поездом». Полковник кивнул и удалился. Он на ходу отдавал указания и кадетам, и магам. Такому человеку и рупор не нужен. Полковник и без него кричал так, что слышали от головы до конца состава перевернутого на бок поезда. Толпа дам вокруг зубастика лишь увеличивалась, и я решил спасти своего питомца, пока девушки его числом не задавили. По моей команде он аккуратно приподнялся, а затем медленно расправил крылья. Девушки ахнули от восхищения. «Советую отойти поближе, иначе заденет при взлете», — громко сказал я. И дамы послушались, освобождая зубастику пространство для взлета. Питомец взлетел, но не забыл покрасоваться и несколько минут парил над землей, ловя на себе сплошь восхищенные взгляды. Вот же хвостун. Но в итоге все проводили его в небо. Там, напоследок, зубастик загорелся своим коронным синим пламенем, а затем отправился догонять поезд Ивана Федоровича. Внезапно золотая пластина в моих руках раскалилась. Настолько, что я выронил ее из рук. Она упала в снег, а руны на ней подвесились красным. А затем голову пронзил тяжелый, знакомый голос, словно по макушке ударили молотком. «Это сражение за тобой, Воронцов, но тебе не выиграть в войне. Гарантирую, что в Москву ты вернешься только в гробу». Глава 15. Услышав очередную угрозу, я мысленно усмехнулся. Слишком много их сыпет на меня последнее время. Они уже не пугают, а вызывают лишь нездоровый смех. Словно враги делают это от отчаяния, не в силах по-настоящему задеть меня. И хорошо, что перед поездкой я обеспечил безопасность для своей семьи. Наш родовой особняк теперь способен выдержать любую осаду. Да и в случае частых нападений родственники и друзья смогут распределиться по другим домам семьи Воронцовых. «Ваше императорское величество», — в мыслях отвечал я, не скрывая иронии в титуле, «уж не думал, что я вам настолько неприятен, чтобы ради меня началась гражданская война». «Много чести, Воронцов», — в голове раздался тяжелый ответ, «никто не свяжет твою смерть со мной, тогда я укажу вас в завещании». Я снова усмехнулся. «В случае смерти Алексея Воронцова или кого-то из его семьи, все наследство получит тот, кто сможет сильнее насолить императору. Хаем, а можно даже конкурс на лучшую месть организовать. Раз разговор в моей голове никто не услышит, можно хоть раз побыть откровенным со своим врагом. Ничего глупее не слышал. Это вам сейчас так кажется. А теперь идите нафиг из моей головы. Ты еще ответишь за свою дерзость. Будешь молить меня о смерти. Никто не смеет вставать на моем пути. К пути по разрушению мира? Хах, отличная цель. А ты еще сам о смерти не мечтаешь спустя столько веков?» — спросил я, откинув напрочь уважительное обращение. «Это уже не твое дело. Скоро моя власть станет настолько велика, что ваши княжеские роды не будут достойны даже мне пятки целовать. Не надо со мной делиться своими пошлыми фантазиями», — усмехнулся я. Ответом стало невнятное хмыканье. Связь с артефактом оборвалась, и в голове снова наступила тишина. «Так-то лучше. Терпеть не могу, когда в мысли лезут без моего разрешения. Жаль, что антимагического чехла нет, чтобы безопасно перевести пластину. В противном случае император всегда будет знать, где она находится. Да и разговаривать с ним снова нет ни малейшего желания». «Лех, ты чего завис?» — спросил Кутузов и похлопал меня по плечу. «Задумался», — ответил я и кивнул на золотую пластину. Да он нее пар исходит, мощно нагрелась. Ага, и как ее теперь с собой таскать, ума не приложу. Можем завернуть в простыню, усмехнулся Илья. Тогда ты за ней сходи, я ответил дружелюбной улыбкой. А может, найдешь там что получше. Подсказка. У этого что-то есть лямки для плеч. Вот так всегда. Не зря говорят, что инициатива наказуема. Илья изобразил печальный вздох и отправился к поезду. С Макара начал пример брать, что ли? Бросив взгляд на поезд, заметил, как Виталик помогает выбраться Дине. Лазаревы сперва осмотрелись, увидели меня, а потом уже спустились. Дина понеслась ко мне, но не успела добежать 10 метров, как задела ногой корягу. Я быстро среагировал и подхватил девушку. За это время стоящий рядом Костя успел лишь вытянуть руки. Я поставил девушку на землю. Она отряхнулась, а затем протянула мне ладонь, сложенную в кулак. Все время бега и падения она так и не разомкнула его, а внутри лежал браслет от моей младшей сестры, сплетенный заново. «Не зря ты с Нелли в кружок рукоделия ходишь», — одобрил я работу. «Выглядит очень надежно. На самом же деле я считал нити, чтобы никого из призраков не забыть, а переделать браслеты сам смог бы, но оно не понадобится». «Ой, спасибо», — улыбнулась Дина. «Уж не думала, что это умение мне пригодится. Навыки, как и знания, лишними не бывают», — сумничал Виталик, подошедший следом за сестрой. «Значит, мы и тебя в кружок рукоделия отправим», — усмехнулся Костя и положил руку Лазареву на плечо. «Только после тебя», — Виталик аккуратно убрал его руку. «Оба пойдете, на пару с Диной», — добродушно усмехнулся Илья, наконец уходя в сторону поезда за простынею. Кутузов вернулся через полчаса, но не с простыней, а с моим рюкзаком. «Шутки шутками, а от него толку будет больше», — сказал он, протягивая мне сумку. «Рад, что ты додумался». «Ну, с такой подсказкой даже идиот поймет», — усмехнулся Илья, смотря как я запихиваю пластину в рюкзак. Вокруг царил шум и гам. Отряд дежурных магов пытался загнать кадетов обратно в поезд для их же безопасности, а дворянские дети не особо-то слушались. Но в итоге был найден компромисс, и кадеты просто собрались в группки от своих училищ возле поезда. Только потом полковник нашел меня. Как и ожидалось, его впечатлил новый питомец Ивана Васильевича. Я же рассудил, что союзников много не бывает, особенно если они сами тепленькими приходят ко мне. Через час мы пришли к пониманию. Полковник принес клятву ордену на тех же условиях, что и в том году его друг, Иван Васильевич. Я пообещал отправить ему свободного регата, как появится, но не стал говорить об уже вылупившихся мальках без хозяев. Пусть сначала питомцев получат те, кто очень долго этого ждал, союзники, а их становится все больше, и это хорошо. Конечно, я не смогу за довольно короткое время склонить на свою сторону и обратить против императора большую часть аристократии, но не в них моя главная сила, а в разумных монстрах, выращенные в магическом концентрате. Они способны прекрасно подчиняться хозяевам, и это без всяких управляющих пластин. И судя по отсчету Михаила Ланцова, у императора их минимум 9, 2 у нас, а вот одна упала с летающего регата во время схватки в воздухе еще 1 января. Вспоминая этот момент, рассудил, что возможно, она еще там, заваленная снегом. Связи на телефоне по-прежнему не было. Мысленно выругавшись, я отправил Евгению указание найти эту несчастную пластину. Разрешил использовать любые средства, только вот сообщение дойдет лишь когда появится связь. Впрочем, я и не торопился. Пока все равно нет идей, как перехватить управление от императора. Пока ждали прибытия нового поезда, на нас уже никто не нападал. Но дежурные маги все равно постоянно осматривали местность. Я же это время общался с кадетами, которые охотно засыпали меня вопросами и не переставали поражаться идеей с куполами и призраками. Про мой мертвый отряд тоже были вопросы. Многие заметили, что призрак отнюдь не один. Но я отвечал уклончиво, не давая даже намеков. Пусть сами догадки строят, пока ни к чему знать правду, что у меня громадный источник. Среди всех присутствующих этим же похвастаться могла разве что Голицына, которая получила дар от сильного мага. Когда прибыл новый поезд, мы спешно перенесли наши вещи из вагонов. Но учитывая количество людей, и что приходилось забираться в имперский экспресс через потолок, некогда бывший стеной, на сбор ушло еще 2 часа. И только после полудня мы тронулись в путь. «Лех, а ты видел, что тело Олега Викторовича просто уничтожили? Даже хоронить не стали», — сказал Костя, доставая магическую колоду. «Не видел. Касательно него даже допроса не устроили, «Что удивительно», — ответил я. «В самом деле, рассчитывал на серьезную беседу о врагах и предателях с местным полковником, но он к этой теме так и не перешел. Я краем уха уловил, что его смерть списали на нападение монстров», — сказал Костя и с иронией добавил. «Вовремя я решил спуститься за шмотками. Тогда ясно, почему тело уничтожили. Регаты следов не оставляют. А чем ты его зарубил? Ты не подумай, я вообще не осуждаю, но подслушал, что, судя по ране, его топором пришили. Да, топор, только призрачный. Что? Я попросил самого сурового члена моего отряда показаться, и он с удовольствием проявился. Не только показал ребятам орудие убийства, но и устроил настоящее шоу с выпадами и замахами. А остальные твои призраки тоже так умеют?» — с восхищением спросил Серега. «Да, но не все. Это результат долгих и кропотливых тренировок. Подтверждаю». Из пустоты донесся голос Макара, а затем он показался, вместе со своей шпагой. «Мы сутками тренировались последнюю неделю. Как видишь, не зря», — ответил я. «Ага, тренировки мне знатно надоели, но сражение понравилось. Я снова почувствовал себя живым. Последнее время часто слышу от тебя эту фразу. Ну а что поделать? Все по смерти лишь способ вспомнить чувства при жизни», — вполне серьезно ответил Макар. «Чувствую влияние Насти. Только после разговоров с ней друг периодически кардинально менял свое поведение. Да, она брата своего увидела. Хочет ему показаться, а я отговариваю. А чего меня не спросили?» — хмыкнул я. «Да ты ж со своей конспирацией все равно не разрешишь. Вот откуда тебе знать? Ты, что забыл про нашу магическую связь?» «Не забыл, но мысли она пока читать не позволяет. Так спрашивай уже, долго мне ждать? А во, ну раз так, можно Настя поговорит с братом?» «Можно», — ответил я и встал из-за стола. А Костя только успел карты раздать. «Первую партию играйте без меня», — попросил я и вышел в тамбур. А оттуда, в 18-й вагон, где, по словам Макара, должен был ехать брат Насти. По пути мы обсудили примерную стратегию разговора, чтобы обошлось без сюрпризов. В этом поезде были обычные плацкартные вагоны с верхними и нижними полками, но пятеро ребят собрались возле одного стола и играли в настольную игру с магическими фишками. А не только Костя оказался выдумщиком на интересные способы убить время в дороге. Стоило войти, как ребята обернулись на меня. «Привет всем еще раз», — улыбнулся я и обратился уже к Роману. «Ром, как насчет поговорить наедине?» «Да, давай в тамбур выйдем», — сразу согласился он. Я кивнул и направился к тамбуру. Здесь было значительно меньше места, чем на Имперском экспрессе. «Видел моих призраков?» — в лоб спросил я, только парень закрыл за собой дверь. «Да, нам какой-то бородатый мужик указывал, как гибкий купол ставить, а второй раз уже помоложе пришел. Но я постеснялся спросить, сколько их всего у тебя, да и на улице ты про них неохотно отвечал. Сейчас я готов быть более откровенным, но не потому что резко решил тебе доверять. Тебе доверяет одна из моих подопечных», — я сразу обозначил свою позицию. «Одна из? Так у тебя и призрачные подружки есть?» — добродушно усмехнулся Рома. «Хм, вроде из моих знакомых давно никто не умирал. Откуда я могу ее знать?» «Настя, выходи», — сказал я в пустоту, и девушка проявилась между нами. Увидев мертвую сестру, Рома отшатнулся к стене. Казалось, он забыл, как дышать. «Н-н, Настя?» — дрожащим голосом спросил он. «Понятная реакция. Не часто людям доводится мертвых родственников встречать». «Да, братишка», — улыбнулась Анастасия. «Ты, смотрю, на целую голову выше стал. А ты умерла», — спокойно продолжила девушка. «Но знаешь, после смерти оказалось не так скучно после того, как встретила Макара. Мой друг что же показался и вежливо поприветствовал Романа. Даже не поясничал, что на него не похоже. Ром, позволь я вас оставлю. Вам надо поговорить наедине. Ваши семейные тайны меня не касаются. Но если захочешь отомстить за сестру, то ты знаешь, в каком вагоне меня искать», — предложил я. «Пока я присоединюсь к магической игре, чтобы расстояния привязки хватило». «Да, да, можешь закончить мою партию». Я кивнул и вернулся в 18-й вагон. Объяснил друзьям Ромы, что он скоро подойдет, а они с радостью разрешили мне закончить игру за него. А настолько оказалось куда занимательнее магических карт. Здесь карта не только сама двигала фигуры, но и все препятствия показывала с помощью магии иллюзий. Вот фишку соседа сожрал крокодил, а моя уселась на феникса и приблизилась к финишу еще на 3 клетки. Потом моя угодила в водоворот, который перекинул меня в самый конец поля. Но через 3 броска кубиков мне подвернулась удача, и скрытый в конце поля портал перекинул мою фишку прямо к финишу. Рома вернулся через полчаса. На его лице читалась ярость, перемешанная с недоумением. Парню нужно было хорошо обдумать сказанное сестрой о ее смерти, и я не торопил с принятием решения. Поблагодарил ребят за игру, попрощался со всеми и вернулся в свой 13-й вагон, но только прилег на полку, чтобы отдохнуть, как завибрировал телефон. Евгений получил мое сообщение и ответил, что собрал отряд видящих для поисков. Он обратился к нашим союзникам, как я и посоветовал. Магами из своей ячейки ордена любезно поделился князь Голицын, его странная золотая пластина заинтересовала не меньше, чем нас. Но исследованиями я пока делиться не собирался, ведь именно они могут сыграть решающую роль в конечной цели, а от этого уже прямо зависит, кто сядет на трон, и сядет ли вообще. Брат уже выдвигался на поиски в указанную мной местность, обещал держать в курсе. Лисси тоже вызвалась, ребята решили, что летучие мыши смогут поискать с высоты, а раз они будут под прикрытием большого отряда, вооруженного передовым оружием, то и повода для беспокойств не было. Остаток дня, как и весь следующий, прошел за убиванием времени всевозможными способами, от банальных разговоров с призраками игр в карты до просмотра сериалов. Это время помогло мне разгрузить голову и хорошо обдумать произошедшее. А утром третьего дня пути вернулся Роман и позвал поговорить наедине. «Я намерен отомстить за сестру», — четко заявил он, — «стоило нам только выйти в тамбур. Твоя сестра должна была передать, что в состоянии сама за себя отомстить. Если ты хочешь влезть в громадный заговор, то тут нужна причина весомее обычной мести», — спокойно ответил я. «Мне было важно, чтобы каждый вступающий в орден осознавал риски и реальные цели. Она все подробно рассказала, и твоя конечная цель пересекается с моей местью». У парня сжались кулаки, словно прямо сейчас он представлял перед собой императора. «Умерь пыл. Цель ордена – избавить мир от одного вида регатов и создать новую, разумную расу. Император вторичен, а месть она должна быть расчетливой. Я понимаю, что грядет, если не переворот, то как минимум гражданская война. Но остается главный вопрос, кого нам следует поддержать? Воронцова. Я говорил без опаски, поскольку прослушки здесь не было. Призраки проверили все досконально. Так и знал, ухмыльнулся Роман, а медальон на груди снова нагрелся. Кто еще, если не он? Поверь, когда придет время, ты офигеешь от количества претендентов на трон. Да я готов в личную охрану Воронцова встать, если он позволит мне лично убить императора. А вот тут все не так просто, и убить его сможет только регат, но не обычный, а как та махина из Москвы. ХМ, уверен, что сегодняшний монстр до такого дорастет. Ты сможешь обеспечить мне встречу с Воронцовым? Знаешь, я безмерно тебе благодарен за сестру, и очень уважаю то, как ты защитил поезд, но договариваться предпочитаю лично с сильными мира сего. Понимаю, я слегка ухмыльнулся. Будет после наших псевдоучебных каникул. Раскрываться перед каждым лично я не собирался, иначе потом будет уже не тот эффект от раскрытия. Мы с Романом пожали друг другу руки и договорились, что он продолжит этот разговор уже с Воронцовым. Забавно было рассуждать о себе самом, как о другом человеке, но я уже привык. Одновременно ждал и опасался, когда обе мои личности сольются воедино. Ну, когда мы уже приедем. Начал негодовать Виталик с самого утра четвертого дня. Ненавижу долгие поездки. Просто у Сереги сериалы закончились, с усмешкой ответил ему Костя. Ничего не закончились, возразил наш хакер. Сами сопливые мелодрамы просили, а теперь смотреть отказываетесь. Мы не просили, хором возмутились все парни. Зато мы просили, проявился Макар и упер руки в боки. Живые и мертвые начали выяснять, можно ли мужикам смотреть мелодрамы. Призраки о своей репутации не переживали, в отличие от моих друзей. Начался ожесточенный спор, но я слушал вполуха. Как бы живые и мертвые не орали друг на друга, все кроме этих соплей смотреть им больше нечего. Исход был предрешен, и уже через полчаса все объединились и заставили Серегу включить, что есть. Я же читал скачанную на телефон книгу о полной зарубежной истории. Тут было 2000 страниц, так что я занял себя надолго. Из-за задержки первого дня наш поезд опаздывал, но по моим расчетам после обеда мы должны уже приехать в Иркутск, откуда нас должны доставить прямиком в лагерь на Байкале. Однако поездке было не суждено мирно закончиться. Только я дошел до истории Африки, как в наш вагон ворвалась запыхавшаяся Диана Голицына. «Ты решила марафон пробежать от скуки?» — спросил я у нее. «Нет», — ответила она,